братья и сестры, я приветствую вас всех любовью Иисуса Христа. Меня зовут брат Виктор, живу в Мелитополе. У нас 8 детей в семье живых, 2 деток умерло, 1 мальчик с болезнью Дауна, старшему сыну 25 лет, меньшей девочке 13 лет. После меньше еще был мальчик, умер, это вот из числа двоих. Тема у меня будет о слезах. Вы для радости ехали на общение или поплакать? Но я думаю, что плакать мы, наверное, не будем, а порассуждать о слезах. И в основании я хочу взять знакомое место из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И слезы есть, и утешение есть. Друзья, я хотел бы задать вопрос такой. Вот здесь семьи есть с большим стажем, может быть, с меньшим стажем кто-то. Скажите, есть хоть одна семья, в которой бы ни разу не плакали? Ну вот по Крыму у вас тут более теплый климат, более, может быть, радостные люди. Есть хоть одна семья? Поднимите руку, у кого ни разу не плакали в семье. Все плакали, да? Ну так я тоже предполагал, друзья, предполагал. Я когда был женихом, ну у меня такие были представления радостные о жизни в семье. И если бы кто сказал, что слезы будут, ну, наверное, теоретически я бы согласился, но как-то было непонятно. И я поехал за невестой, у меня жена моя с Карачаевска, Ставропольского края, и я поехал уже, чтобы взять ее, там, вещи помочь. И вот мама провожает и плачет, а невеста моя улыбается, такая радостная, едет радостная, а мама плачет. И я даже говорил, да не надо плакать, все будет хорошо, все будет хорошо. А мама плачет. Но, вы знаете, вот первые месяцы жизни я не помню, чтобы слезы у нас были. Как-то вот радостно все было. А уже перед рождением ребенка были первые слезы. Ну, я поисповедую вам, почему слезы были. Я обидел свою жену. Ну, обидел как? Было, мы купили домик старенький и делали ремонт. И вдруг перед самым рождением у моей жены появилась какая-то гиперактивность такая. Она захотела все сделать. До того, как идти в роддом, все сделать. И шторочки повесить, и обои поклеить. И все так, чтобы было. Я смотрел, но мы кое-что не успевали. Полы плохие были. И я понимал, что нужно полы настелить, покрасить. И потом шторочки повесить и все остальное. А она, значит, так убеждала, не надо, если не успеваем, пусть потом, через год, через... Но сейчас я хочу, чтобы все было доделано, я хочу прийти из роддома, чтобы все было уютно. Я ее и так уговорю, да нет, да я повешу шторочки, да я все сделаю, не переживай. Нет, нет, не надо полы, ну я тебя прошу, ну пожалуйста. Нет, я говорю, я уже решил свою мужскую твердость проявить, ну... В конце концов, кто хозяин в дому, и муж должен последнее слово сказать. Я сказал последнее слово. И ее вдруг не стало. Смотрю вправо, влево, нет, уже вечер. Думаю, куда же она делась, где она? Потом пошел, у нас там душ стоял, лестница такая. Смотрю, на третьей ступенечке лестницы сидит она, голову опустила. Подхожу, плачет. Первый раз моя жена плакала, и плакала от меня. От того, что я не согласился с ней. Ну, я неопытный был. Вы знаете, потом уже я понял, что у нее перед рождением ребенка всегда такая активность появляется. И мне кажется, что в том старом доме, сколько у нас детей было, столько и переклеивались обои. Ну, может быть, не так. Я сейчас вот вспоминаю, что всегда у нее какое-то такое вот желание было что-то такое сделать, так много сделать. Я ей уговаривал, ну, не надо, не сейчас. Надорвешься как-то. А у нее такое желание вот что-то переклеить, порядок сделать, чистоту. И я сейчас с сожалением вспоминаю, плакала моя жена. Ну и потом еще плакала. И я когда-то плакал. Вы знаете, заболела она, сильно заболела. И мне казалось, что она спала, и я сижу над ней и плачу. Ну, не знаю как, по-мужски, ну, плачу, слезы текут. Я так представляю себе, не дай бог, что не станет ее. Как это вообще? Я вообще к браку подходил очень ну, тревожно так. И друзья мои говорят, что твой брак запомнился так: улыбающаяся невеста и смущенный жених. А когда еще рассказали прощание с юностью, помните, это там такая немножко сентиментальная композиция, еще под музыку, мне кажется, или первый раз, или я ее не знал, этот рассказ. Ну, там такое обращение, как бы письмо такое: ты помнишь, мы с тобой вздыхали под луной, ты помнишь, как приятно мы проводили вечера, ты помнишь, и рассказывают, а я стою и думаю, кто бы мог мне написать такое письмо, ни с кем я под луной не ходил, не знаю, и смущенный был, ну и так вообще, вот смущенный, улыбающаяся невеста, а потом, и я, когда предложение сделал, ждал ответа, думаю, если откажет, никогда я больше никому, наверное, не сделаю предложение. Конечно, это было и неправильно, и, может быть, и пришлось бы и мне по-другому поступать, но все-таки, друзья, как-то, ну, дорожил я своей женой, хотя не всегда был правильным, и помню, сижу и плачу, а потом прошло некоторое время, она, оказывается, подсмотрела, что я плакал, увидела, не знаю уже, как она проснулась, и потом говорит: а я видела, как ты плакал. И вы знаете, друзья, и хорошо, что она увидела. Хорошо, жизнь все-таки складывается у нас, ну, мы в плоти живем, и то там проявляются отдельные какие-то моменты. И вот я вспоминаю, первый раз обидел жену свою, она плакала, и я потом думаю, зачем я так поступал? И мальчик наш до 3 месяцев плакал, вы знаете, плакал вот так, только его укачаешь спать. Минут 10-15 поспит, просыпается и плачет. Думаю, зачем я довел жену свою до слез? Ну ладно, друзья, я не о семье хотел рассказать. Вот я прочитал: блаженны плачущие, ибо они утешатся. И есть в жизни слезы, которые нужны. Ну я так в кругу семейном скажу такой момент, что рождение ребенка и вообще формирование ребенка до рождения проходит в среде воды. И я усматриваю так, что и в нашей жизни доброе все формируется тоже со слезами. Но есть слезы, которые отрицательные, и есть, которые нужны для каждого из нас, нужны в наших семьях. Есть слезы, которые приводят вот семью даже к разрушению, распадаются семьи, и какие-то вот, ну, отрицательные остаются обиды вот от этих слез. А есть слезы, которые приносят доброе. Я вначале несколько отрицательных примеров расскажу, а потом приведу, а потом положительные, и мы помолимся. Друзья, первое, что я так отметил у себя, это слезы ропота и обиды. Ну, мы читаем книгу «Исход». Вы помните, что народ израильский плакал. Плакали у своих шатров. И плакали не от покаяния и не от сокрушения, и не от того, что просили чего-то у Господа, а плакали от ропота. И этот ропот, он вызван был недовольством. Ну, если кто пишет, запишите. Книга «Числа», 11 глава, вот, 11 глава, 4 стих, и 11 глава, 10 стих. Там дважды упоминается, что народ плакал. И в 10 стихе написано: народ плачет в семействах своих. Первый раз просто народ плакал. А второй раз прямо отмечается, что народ плакал в семействах своих. Недовольны были люди, недовольны тем, что вывел Моисей из Египта. Недовольны тем были, что дыни нет, лука, нет чеснока там и прочего, мяса нет, и недовольные. Ну, и знаете, друзья, может быть, где-то там за шатром бы кто-то и заплакал так, и может быть, и действительно недостаток в рационе, и надоела пища. Знаете, когда однообразная пища, тоже бывает, что, ну, не совсем удовлетворенность. Эти 90-е годы, думаю, что многим семьям пришлось пережить какие-то трудности. Помню, у нас одна пшеничная каша, и то какая-то она такая была немножко грубая, и дети мои сыновья задают вопрос: папа, ну до каких пор будет эта каша? Каша, каша и каша. А хоть когда-нибудь колбаса будет? Дети: ну будет колбаса. Будет, не переживайте. Кто знает, может лучше кашу кушать и более полезно. Даст Бог колбасы, будем колбасу кушать. Вы знаете, друзья, и поводов таких немало. Чего-то не хватает. Что-то хотелось бы, а его нет. Вот сейчас лагерь у нас прошел детский, и в группе утром, вечером молитва. И детки молятся из одной семьи: «Господи, благослови нас, пошли нашему папе новую машину, пошли нам денег, чтобы доделать второй этаж». И там нужды перечисляет. Вот чувствуется, чем семья живет. Ну, это хорошо, что дети молятся. Друзья, но я хочу обратить внимание, что у нас иногда бывают слезы в семействах наших. Слезы ропота, слезы недовольства. Может быть, слезы не в буквальном смысле, а в переносном смысле, но даже, может быть, и в буквальном смысле. И иногда бывают такие слезы, которые отражаются на детях наших. И дети наши потом отворачиваются от церкви, отворачиваются от служителей. Слезы неудовлетворения всегда делают душу детей наших, да и семью нашу черствой, неотзывчивой. Иногда, может быть, и есть причина такая, о которой и не сдержишься, и слеза на глазах появится. Друзья, ну когда есть ропот, когда есть внутреннее недовольство, обязательно нужно это сдержать в себе. Обязательно надо перебороть. Обязательно нужно так повести семью свою, чтобы не было семейного плача, чтобы не было семейного недовольства, чтобы не было обсуждения какого-то. Мне очень понравился пример Михаила Ивановича Хорева. Вы, наверное, тоже помните. Он рассказывал об одном брате, который переехал в другую местность, хотел купить дом себе. Ну и одни верующие предложили: вот наш дом, посмотрите. Он пришел, посмотрел, хороший дом, все хорошо, а цена такая очень-очень маленькая цена. И он стал спрашивать, почему цена дешевая. Говорят, устраивает вас, покупайте. Вы скажите, может, фундамент плохой, может, тут вот подводные, подземные воды или еще что-то. Да нет, говорит, фундамент хороший, все хорошо. Ну, а в чем же причина? Может, соседи плохие? И брат признался, говорит: вы знаете, соседка такая ужасная, я готов этот дом за что зря продать, лишь бы только выехать отсюда. Не могу уже жить с нею. Но брат послушал, говорит: хорошо, мы покупаем. И купили этот дом. И первое воскресенье пошли на собрание с семьей, и Бог побуждает брата в конце собрания раньше уйти. Приходит домой, а дома страшная картина. Весна, только посадили картошку, взошла картошка, соседка выпустила поросят своих на огород, и они своими носами порыли всю картошку, весь огород перерытый, помолился брат, сил надо набраться в себе, идет к соседке, стучит, она закрылась, на ключ закрылась, как будто никого нет, а он стучит и таким добрым голосом: соседушка, вы откройте, тут беда случилась, ваши поросята выбежали, давайте я помогу вам загнать, а то потеряются поросята. Она открывает, выходит с недовольным лицом и кричит туда в огород на дочку, я не помню, как там ее звать: я тебе говорила, смотри за поросятами. Но та не выдержала: мама, ты сама мне сказала выгнать на огород. А брат успокаивает: соседушка, вы не переживай, вы не ссорьтесь, мы сейчас их загоним, все будет хорошо. Загнали этих поросят, и спешит навстречу семье, семья уже идет в собрание, спешит, чтобы подготовить их, умиротворить, чтобы как-то не получилось обиды, скандала семейного. Пришла семья домой, все-таки благополучно, без ссоры прошло все. И Михаил Иванович говорит: я был через год в этой церкви опять, уже дочка покаялась этой женщины, соседки, и соседка уже стала ходить в собрание. Друзья, а если бы семейный плач произошел, ропот, недовольство, какие-то ответные действия, какие-то, может быть, знаете, как иногда бывает, у нас брат один исповедовался, говорит: как только ячмень посею у себя, там в сельской местности живут, так соседка и выпускает курей своих, они разгребают, перегребут все, и этот край, который от соседки, ничего мне не приносит, не плодоносит. И я не выдержал. И я ей пошел и сказал: тетя Маня, убирай курей своих, я завтра сыплю потравленный ячмень. Скандал получился, неприятность, он исповедуется, говорит: не хватило у меня сил, и семья вся недовольна. Друзья, слезы ропота, недовольства, сколько они беды приносили и приносят. Я в одну семью зашел, мне понравилось, у них возле обеденного стола висит такой не текст Священного Писания, а просто слова написанные: никогда ни о чем не говори ничего плохого, никогда ни о ком не говори ничего плохого. Я прочитал, говорят: что это у вас вместо текста Священного Писания? Говорят, соберемся с семьей за чаем И начинаем. Начинается с простого. Вроде бы, ну, как день прошел, как собрание, как молодежное, как что. А переходим, говорит, к такому осуждению, к такому осуждению. Вот это суждение, осуждение близки так. И, говорит, ничего не получается. И мы так осквернялись, столько, говорит, недоброго. И решили написать, чтобы каждый знал, чтобы у нас за столом нельзя ни о ком ничего плохого говорить. Ну, не знаю, как у них все ли получается, друзья, но сам настрой, само вот отношение хорошее такое. Друзья, слезы ропота бывают от неудовлетворения тем, что Бог посылает. Мне очень было удивительно, рассказали недавно об одном брате. Ну так, я без осуждения это говорю. В их семье 10 детей, но первые 4 девочки, а потом мальчик. Ну а брат такой по молодости был очень, ну, мнение о себе такое неплохое. И когда родилась первая дочь, ой, для него это было трауром. Он так сильно переживал, сын ему нужен был, только сын. А потом родилась вторая дочь. Для него это тоже было большой тяжестью. А потом третья тоже дочь. И четвертая тоже дочь. И вот его ровесники рассказывают, говорят, придет на собрание, а мы его специально, ну ты бракодел, ну что ты, четвертая дочь, уже знали его слабую сторону. А жена его, говорит, приходил домой в буквальном смысле, плакал, навзрыд плакал. Траур такой у человека в семье, 4 дочери. Друзья, ну, сейчас вот прошло время, я скажу, хорошо, что Бог дочерей давал. Это тоже был путь определенный, определенные цели Божьи. Но эти слезы ропота остались в памяти его ровесников, остались в памяти его жены. Я не знаю, знают ли дочери это. Если еще и дочери знают, то это тоже будет большим таким, ну, я понимаю, тяжестью большой и для дочерей. Потому что, ну, не принимал отец, ропот был, недовольство какое-то, отторжение. Друзья, ну, слезы ропота встречаются и в других местах, и я хочу оставить вот эту мысль в пожелание. Я думаю, что вы и знаете, чтобы нам никогда не роптать в семействах своих, никогда не плакать, никогда не проявлять неудовлетворение и недовольство так, чтобы дети наши видели. Если даже слишком тяжелая обстановка такая, может быть, вдвоем, муж с женой, поплакать вместе за закрытой дверью, помолиться, со служителем поделиться, посоветоваться с кем-то, кто может вместе понести. Но чтобы не устраивать семейных слез ропота, это никогда не приносило благословения. Друзья, есть еще слезы, которые употребляются для достижения своих определенных целей. Вы знаете, я 2 примера приведу, ну пусть не обидятся сестры, это были слезы женщин для достижения своей цели. Ну я не вспоминаю сейчас слез мужчин, ну может быть вы кто-то дополните и получится беседа, но я без осуждения, друзья. Вот жена Самсона, это был брак, это было 7-дневное пиршество такое, книга Судей Израилевых, 14 глава, 16 и 17 стих. Там прямо написано, что плакала она, когда Самсон загадал загадку и вот загадал, чтобы в течение этих 7 дней разгадали филистимляне, то жена его обращалась к нему каждый день. И в 17 стихе написано, что и плакала она в течение всех 7 дней. Но свадьба со слезами, я не знаю. Ну, бывает, там кто-то расскажет какой-то стих такой, что невеста заплачет. Ну, это как бы положительный такой момент. Там родителей благодарят, тоже иногда заплачут. Ну, как бы это слезы благодарности, какого-то такого умиления и так далее. Но чтобы все 7 дней или даже целый день невеста плакала и чего-то требовала от жениха, и у них какие-то разговоры, какие-то непонятные там выяснения, и день за днем это все. Я не знаю, что это за свадьба была, что это была за невеста. Конечно, не нужно было Самсону туда идти, не нужно было. Ну, ладно, это все как бы не к нашей теме. И вот слезы для того, чтобы достигнуть своей цели. Я думаю, друзья, вам знакомы эти слезы. Но здесь и детки присутствуют, дети. Скажите, вы плакали когда-нибудь, что папа и мама вам что-то сделали? Плакали. Я помню тоже, я тоже плакал. Я второй в семье. И с одеждой было тогда не так просто. Как-то от старшего брата мне доставалась одежда. Вот у нас год разницы была. И я донашивал после него. И мне всегда было обидно. Сережа покупает все, а мне ничего не покупают. Помню, балоневые курточки появились. Я уже, наверное, во второй или в третий класс ходил. И я подошел к маме и говорю, мама, ну хоть один раз купите мне балоневую курточку. Мне так хочется балоневую курточку. карточку. Но что-то не получилось, не купили мне. Я помню, я пошел в комнату отдельную, плачу, и знаете, у меня мысли такие, наверное, меня маленьким подобрали где-то на мусорке, наверное, я не родной, наверное, не любят меня, ничего не покупают, плачу, а потом маме приплакивал и со слезами высказывал, ну, слезы ропота, слезы вот для достижения цели, слезы неудовлетворенности, но с определенной целью. Ну, еще мы встречаем во второй книге Царств, в 14 главе, помните историю Авессалома. Восстал Авессалом против брата своего, там были причины, умертвил Амнона, и Давид удалил его. А Иоав был склонен к Авессалому, видимо, он видел будущее Израиля в Авессаломе, и нашел он женщину мудрую, которая притворилась плачущей. И вот она со слезами пришла, и там притчу рассказала Давиду, пришла к царю и слезами своими, и так она тронула сердце Давида, и, в общем-то, она достигла своей цели. Давид вернул Авессалома в Иерусалим, хотя со стороны Авессалома не было покаяния, не было сокрушения, и почему-то Давид, ну, как-то вот так в огорчении сказал, пусть не является пред лицом мое, но все-таки слезы этой женщины достигли своей цели. И вот плакала она перед Давидом, и коснулось это сердца Давида, и она достигла своей цели. Вы знаете, друзья, вот когда слезы используются, ну, в таких спекулятивных целях, обычно хорошо не получается. Обычно получается потом осложнение, потом, когда все это обнаруживается, человек чувствует себя как бы, ну, обманутым, уговорили его, как-то вот сломили человека этими вот всеми, ну, такими методами психологическими, и у человека нет настоящего решения. Бывает, что к браку готовятся тоже какие-то слезы, какие-то упреки, какие-то вот такая, ну, нездоровая обстановка, то ли невеста плачет, то ли жених, вы знаете, бывает до, ну, до такого вот, ну, до неприличия даже какого-то, вот, ну, как пристанет к невесте, ну, почему ты отказываешь мне, и плачет, и там, и рассказывает, и давай пост назначим, один отец уже говорит, я уже не знал, как от этого брата избавиться, я уже, говорит, и просил его, ну, не ходи ты к нам, он, нет, давайте мы еще 3 дня поста назначим, давайте мы то, ну, в общем, с такими слезами. И знаете, все равно ничего не получилось, и все равно вот остались такие неприятные воспоминания, неприятные ощущения. Друзья, есть еще у нас слезы, когда у нас неверие есть. Друзья, когда умерла девочка, ну, Иисус сказал, не умерла, но спит, и вот здесь проявились слезы недоверия Богу. Вы знаете, доверять Богу — это легко, когда проповедуешь. Вот когда говоришь другим, а когда что-то случается, нелегко. В прошлом году у нас в семье такое переживание было. Мы вернулись с поездки с Благовестия, и через несколько дней дочь моя Маша, которая ездила с нами в поездку, говорит: «Папа, у меня какое-то красное пятно появилось. Родимка, и вокруг родимого пятна какое-то красное пятно». Ну, я жене говорю: «Обратите внимание, посмотрите, ну, где-то тут в районе пояса». Оно стало увеличиваться, и больше становится, увеличивается. Ну, говорю, сходите к врачу. А к кому идти? Ну, начните с терапевта. Терапевт послал к накожнику, а с кожного диспансера отправили в онкологию. Там врач посмотрел, позвал меня, я уже с ними пошел вместе, когда направление в онкологию дали, они в слезы расплакались, и, ну, в общем, я поехал уже вместе, зашел к врачу, он осмотрел, потом Маша вышла с Лилей, а я зашел туда, он говорит: «Вы знаете, очень серьезный момент такой, это очень похоже на меланому, рак кожи, и я скажу вам, что из пациентов молодых, которые были у меня, уже очень многих нет, болезнь проходит быстро, поэтому ситуация у вас очень непростая». Но как-то сразу мы открыто об этом говорили в семье. Ну, конечно, были слезы. И вы знаете, друзья, слезы, ну как вот, ну мы-то знаем, что Бог любит нас, да? Знаем, что у Бога нет ошибок. Я об этом не один раз проповедовал, другим проповедовал, учил, утешал, когда в других семьях приходилось посещать и встречаться с горем. А здесь нужно было самому принять и самому поверить. И когда мы беседовали, ну, я искал и себе слова утешения, и для дочери искал утешения. И потом мне вспомнился Псалом «Догорает костер». Там такие слова: «Милый друг, все равно ты уйдешь с этой жизни. Не веди со Христом тебя любящим спор, ты покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не страшил догоревший костер». Я говорю: «Маша, сколько раз мы пели этот псалом на благовестиях, и все равно придется уходить из этой жизни, рано или поздно, но чтобы догоревший костер не страшил нас, довериться Богу». Ну, как-то вот так и самому эти слова принесли утешение. Смотрю, у нее глаза начали высыхать, говорит: «Да и правда, ну, год туда-сюда, там 5-10 лет, ну какая разница?» Ну, слава Богу, друзья, закончилось все благополучно, сдали анализы, оказалось вот по крови там благополучно. Там один из врачей неопытный сказал протирать спиртом, получился ожог. Другой врач посмотрел, говорит: «Что же вы наделали, это очень серьезно». Ну, в общем, какую-то мазь назначил, чтобы снять ожог, и краснота ушла. И на сегодняшний день как бы, ну, беспокойство прошло, дай Бог, чтобы так и дальше было. Друзья, ну, я хочу сказать, что слезы, которые у нас появляются, когда нет веры, нет доверия Богу, это тоже не очень хорошие слезы. Конечно, мы в переживании, и не надо в себе носить, как-то напрягать в себе, когда случается какое-то горе или болезнь случается, но чтобы в слезах наших не было недоверия Богу, чтобы не было какого-то вот такого, такой печали. И, друзья, когда человек входит в состояние большого горя, то иногда бывает, как написано в Евангелие от Матфея во 2 главе 18 стихом, помните, когда избиение младенцев произошло, написано так, что «плач в раме, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет». Друзья, ну, это и пророческое слово было, и реально были тысячи семей, которые лишились своих детей, своих сыновей маленьких, и плач был большой. Ну, я слышал такую цифру 14 тысяч или около 14 тысяч, не могу утверждать, но плач был большой, и люди не могли утешиться, не могли найти утешение в этом страшном горе, и написано «не хочет утешиться». Если посмотреть глазами, допустим, уже совершившейся истории, вот представьте себе, все они ровесники Иисуса Христа. И как большинство народа, за исключением вот этих 12 учеников, там, которые остались на стороне Иисуса, большинство народа кричало: «Распни, распни его». Скажите, у кого более счастливая судьба? У тех детей, которые стали первыми страдальцами за Иисуса Христа, или у тех их ровесников, ну, может быть, 2-3 года разница там старше, моложе, которые кричали: «Распни, кровь его на нас и на детях наших». А потом это осада Иерусалима, одна, вторая, уничтожение, страшные бедствия, которые постигли народ тогда, да и все потомство. Друзья, в нашем горе, в наших вот переживаниях хорошо, чтобы мы не смущались от недоверия, чтобы у нас не было слез неверия. И апостол Павел Первом Фессалоникийца пишет, что чтобы мы даже об умерших не скорбели, как прочие люди. Друзья, отличаются наши переживания от переживаний неверующих людей. Мне пришлось близко встретиться и видеть переживания матери о погибшем сыне миссионере. В Магаданской области, в поселке Синегорье, жил брат Максим Кокшаров. Он переселялся, когда, ну, я бывал там, и я близко знаю их семью. Это очень, ну, уникальная семья такая. Тоже, когда их брак был, так, ну, не все понимали. Оля старше Максима, я не помню, сколько, или 5, или 6 лет. Тоже как-то вот удивлялись так, ну, хорошая сестра, духовная. И сразу, может, через год после свадьбы они поехали туда на служение. Служение его было очень благоприятным. Люди полюбили его в поселке. Он и ремонт обуви делал для людей, и в больнице работал электриком. И так, кому помочь. Очень люди хорошо к нему относились. В библиотеке выходил, полюбили его в поселке. Поселок такой хороший, городского типа, и многие знали его. И вот мама впервые ехала, чтобы проведать своего сына там на благовестие. Она прилетала в аэропорт Магадана, а Максим вечером выехал, чтобы встретить свою маму. Выехал на машине скорой помощи, которая шла, ну, как бы в попутном направлении, шла на Магадан, и там главврач был знаком ему, потому что он в больнице работал электриком на полставки. И они взяли его его с собой. И ночью случилась авария, занесло машину, они слетели с обрыва, попали в водоем, проломали лед, и все погибли. И вот мама прилетает, ждет, что ее сын будет встречать, а сына уже нет. Ну, братья встретили маму. Сначала неизвестность была, потом братья выехали вот по этому маршруту, по которому они ехали. Вначале не могли ничего найти, потом обратили внимание, что мигалка вот эта синяя там валялась в снегу. Ну, и потом уже по следам нашли место, вызвали МЧС, там несколько суток пока достали тела оттуда, машину эту достали. И вот мать приехала и сына своего застала мертвым. Вы знаете, друзья, я не знаю, где она нашла в себе сил. Конечно, наверное, плакала. Но я уже ее здесь в Белгороде встретил и был на похоронах. Ну, что скажешь в утешение матери, которая потеряла своего сына? Вы знаете, они очень хорошо держались. И все это похоронное служение, и мама, и жена Оля. Конечно, скорбь была большая, на лицах их была большая скорбь. Но какое-то вот небесное утешение. И иногда, вы знаете, свидетельств много было очень хороших. И кто-то из братьев говорит, и заплачет, и слезы на глазах, и голос срывается. И мама тоже, слеза появится, и Оля. Но истерики не было, не было надрыва, не было чрезмерного такого, знаете, отчаяния. И потом, когда прошло немножко времени, вы знаете, так приятно было, она отпустила еще одного сына, меньшего, Павлика. А потом Павлик вернулся, женился и опять поехал туда с женой молодой. И еще один сын, старше Максима, тоже поехал туда. И сейчас вместо одного погибшего, ее два сына там живут в Магаданской области. Это поселок Синегорье и город Сусуман. Друзья, я не знаю, где нашла она сил в себе, где нашлось у нее мужество столько, где нашлись вот те средства, которые утешили ее сердце, но это подвиг. И так хорошо, что такое бывает в наши дни, такое вот случается у нас, друзья. А слезы отчаяния, слезы, которые, ну, такие вот безутешные. Вы знаете, иногда посетишь семью, и так трудно что-то сказать. Вот осталась сестра вдовой. И так сосредоточилась на своем горе. Так она, меня никто не понимает. Никто не знает, как мне тяжело. Никто не знает, какая я несчастная. Никто не знает. Ну, конечно, так, может быть, полностью и никто не знает. Но есть люди, которые тоже теряли мужей, теряли жен, теряли детей. Может быть, кто-то и большее горе пережил. И когда мы сосредоточены и в таких вот слезах отчаяния, это, друзья, приносит духовное охлаждение такое. И, знаете, они не исполняют. Исполняется Слово Божье в нашей жизни. Мне очень помнится одна семья, в которой погиб мальчик, сын, средний сын погиб, ну, в таком возрасте примерно 10 лет, и очень любили родители этого мальчика, любили и в школе его, и в церкви любили, это когда я жил в Запорожье, семья Михаленковых, может быть, кто помнит. Погиб этот мальчик, и на Троицу брат Петр Васильевич говорил проповедь, говорил, прочитал Слово Божие, пошлю Духа Святого Утешителя, и вы знаете, он плакал, плакало все собрание. И он рассказывал, как после похорон, говорит, трое суток мы не могли прийти в себя. Пока еще люди были, эти заботы похоронные, все там, какое-то движение было. Но, говорит, потом мы разошлись в разные комнаты с женой. И, говорит, трое суток не выходили, не ели, не пили, говорит, ничего не хотелось. Ну, а потом уже трое суток прошло, и, говорит, я вышел из комнаты, и жена вышла, и, говорит, не о чем нам говорить. И я вспомнил, пришло на мысль, говорит, говорю жене своей, Шура, но написано Дух Святой Утешитель. Мы как никогда нуждаемся в утешении. Давай попробуем. Ну, такое отчаяние. Ну, а как жить дальше? Разве так можно жить? Давай мы попробуем. И мы, говорит, стали на колени. И, говорит, слезы были, помолились, Господи, исполни это обетование в нашей жизни. Мы нуждаемся в утешении. Ты послал Духа Святого Утешителя, и сейчас вот утешь сердца наши, иначе жизнь дальше бессмысленна. И он говорит, произошло то, чего мы еще никогда не переживали. Я знал, что Дух Святой Утешитель, но это была минута, о которой я не жалею. Это было утешение, которое невозможно передать словами. Вы знаете, друзья, это была самая памятная проповедь из всех проповедей о Духе Святом, которую я слышал в своей жизни. Друзья, есть обетование утешения. Друзья, еще есть слезы, которые мы переживаем, когда когда испытываем наказание в своей жизни. Ну, несколько библейских примеров. Бытие, 21 глава, 16 стих. Вы помните, там история Агари. И она отошла на некоторое расстояние и плакала. Плакала. Друзья, смерть своих детей переживать нелегко. Нелегко, когда это случается, вот когда мы верующие, дети Божьи. Нелегко переживать, и слезы появляются, обязательно появляются. Безучастным остаться невозможно. Но когда умирают дети за наши проступки, за наш характер, за наши грехи, это по-особенному трудно. Трудно переживать. И она оставила своего сына Измаила, оставила вот там в стороне и пошла, и подняла вопль, и горько плакала. Друзья, в нашей церкви случился случай недавно. Ну, думаю, что он такой и стандартный до некоторой степени, хотя очень печальный. Молодая семья поженились, и вроде бы хорошо все было, и брак хороший, и наставление хорошее, и все хорошо. После брака немножко в их отношениях трудности появились. Родился ребеночек, очень болезненная девочка, много-много переживаний, столько они денег потратили, и уже в большие долги зашли, и уже и то, и другое, и уже муж этот молодой и на заработки, один раз в Москву, и второй раз в Москву, а духовная жизнь все хуже и хуже, и вот он уехал в очередной раз в Москву, а жена осталась с ребенком, у родителей она была своих, и вот девочка задыхается, уже посинела вся, судороги последние, и отец этой молодой мамы говорит ей: «Дотя, что-то тут не так. Сколько мы уже постов держали, сколько мы молились, сколько мы денег потратили, а ребенок умирает и умирает. Вот смотри сейчас, что будешь делать? Скорая помощь может не успеть доехать. Тут что-то не так. Давай, зовем маму, давайте исповедоваться, давайте каяться, потому что умрет дитя, и мы будем виновны в ее смерти». Ну и не выдержало сердце дочери, стало открывать. До свадьбы грешили и скрыли это все. Служитель, который их сочитывал, прямо задавал вопрос, они не сознались в этом. И так жили с этим. Муж ее вообще далеко ушел от Бога, и впоследствии открылось. И такие вот вещи. Он закрывался в своей комнате, в спальне, ее не пускает, а сам смотрит на ноутбуке там фильмы всякие, и уедет куда-то, и приедет. Ну, в общем, такое печальнейшее состояние. Ну что, звонят, позвали, мы поехали с братом туда, исповедалась, поплакала. Ну, а что делать? Надо ждать возвращения мужа, приехал он, а он такой ожесточенный, очерствевший. Ну, убеждали, долго убеждали, что надо сознаться перед церковью, надо каяться, надо понести церковное наказание. И вы знаете, до сих пор они отлученные, прошло уже, наверное, больше года отлученные. И она как бы уже и можно ее принять, а он никак еще, ну, жизни Божьей нет в нем, какая-то вот такая черствость, такое вот. Друзья, наказание в детях наших, наказание в семьях наших. Как тяжело смотреть, как тяжело видеть, вот когда дети наши страдают за нас. Я, друзья, скажу вам, что Бог очень часто пользуется этим. И когда мы очень упрямы бываем, Господь касается детей наших, наказание в детях наших. Вы помните вот наказание в Египте? И пока Бог не коснулся первенцев, не отпускал фараон. Когда Бог умертвил первенцев, возопил весь Египет: «Отпусти их». Отпустили. Отпустили, ушли. А почему раньше не принять такое решение? Почему надо было ждать наказания? Почему надо было ждать таких больших слез, таких больших потрясений? Ведь можно было бы раньше. Друзья, я еще вспоминаю вот пример из старшего возраста. Ну, знакома для меня семья. Погибали дети, двое детей погибло, один из них уже такой был лет 14, хороший мальчик, хороший, способный очень такой, хороший пловец, рыбак, они жили возле там водоема, и тоже пошел купаться, по какой причине, я не знаю, утонул. И я помню, что ровесники и близкие друзья этого брата говорили: «Да, Паша за слезы веры до сих пор несет». до сих пор несет. То, что она выплакала, долго еще придется, наверное, ему нести. Вы знаете, друзья, я, конечно, ну, не сказал бы таких слов, потому что, ну, горе у человека, плачет человек, сын погиб, 14 лет, это не просто, когда еще маленькие детки умирают, немножко как бы легче, а когда уже такие подросшие умирают, это очень тяжело. Но оказывается, я потом уже узнал, что до армии он одной сестре сделал предложение, и так большие как бы надежды у них были, уходил в армию, она его ожидала из армии, а из армии пришел, почему-то поменялись вкусы, поменялись его решения, и он ей отказывается от нее. Но она поступила очень благородно, не поднимала никакого шума, но очень много плакала. Это ее близкие подруги знали. И вот проходит время, этот Паша женился, семья у него, вроде бы все хорошо, материально хорошо, все необходимое есть, детки родились, и вот одна смерть, вторая смерть, болезнь детей. Друзья, слезы наказания, их можно обойти, их можно не навлекать на себя в жизни своей. Вы помните, как Давид плакал о сыновьях своих, сколько было горя в его семье, сколько было тех слез, которых могло бы не быть в жизни Давида, если бы он все вот постарался так поступать, как должно было быть. Друзья, ну, думаю, что можно и много приводить примеров, и много есть таких моментов, которые как наказание. И вы знаете, в последнее время почему-то стало все больше и больше таких вот поступков, которые неизбежно повлекут за собой наказание. Мне совсем недавно пришлось, ну, с одним служителем рассуждать, там тоже такая брачная история нехорошая получилась, и опять со стороны жениха сделал предложение, невеста согласилась, а потом передумал и так в некрасивой форме это все сделал. Такое огорчение, большие переживания. Ну, понятно, кому приятно, кому это все. И вот мы рассуждали с этим служителем, а что дальше с этим юношей делать? Как дальше он будет жить? Ведь эти слезы, эти переживания, они обязательно потом скажутся в жизни. А как потом, кому теперь его сочитывать? Кому призывать благословение на этого человека, который в жизни за собой оставил такие глубокие раны, такие переживания, столько слез, и не просто слез, а такого, ну, душевного страдания, и кто будет теперь возлагать руки на него и благословлять? Друзья, ну, у нас уже это прошлое, но у наших детей еще, наверное, у многих есть дети, которым нужно будет решать эти вопросы, и как хорошо было бы, чтобы мы наставили наших детей, чтобы мы помогли им, чтобы мы не перебирали по именам, там, по фотографиям или еще как-то, а чтобы научили своих детей вот так относиться и к вопросу брака, и к чужим переживаниям, чтобы не ранить сердца и не навлечь слезы наказания, которые вот могут прийти. Друзья, еще один момент. Вот есть слезы, когда у нас принимается неправильное решение в жизни. Ну, вот знакомая нам история Исава и Иакова. В книге Бытие, 33 глава, 4 стих, я прочитаю этот стих. Написано, что встреча Исава и Иакова была напряженной такой, и они переживали, особенно Иаков переживал, вы помните, подарки, которые они послали друг другу вот навстречу. И вот произошла встреча, 4 стих 33 главы. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Друзья, встреча и слезы у обоих. Скажите, ну, однозначно это были слезы, ну, просто после долгой разлуки два брата не виделись, встретились и с радостью упали на шею друг другу и заплакали. Такие это были слезы? Я думаю, что нет. Это были слезы вот длительного периода ожесточения. Исав шел навстречу с Иаковом не просто с простыми намерениями. Он шел, и с ним 400 человек вооруженных. Иаков понимал прекрасно, что тот поступок, который он совершил против Исава, он еще не изгладился. Он прекрасно понимал, что ему нужно как-то у брата просить прощения. И, идя навстречу, он был в большом переживании. Но вот, друзья, Бог совершил это действие, и вот они плачут. Я думаю, что в слезах Иакова было большое сожаление об обмане отца, о том, что он запнул брата своего, о том, что он пошел впереди Бога, о том, что он поступил так по отношению к своему брату, что брат готов был убить его, готов был, ну, пойти на такое преступление, на такой шаг. В слезах Исава, я думаю, было сожаление о том, что он продал свое первородство, о том, что он не понуждался в благословении Божьем так, как это должно было бы быть, о том, что у него вот произошла перемена ценностей таких, и хотя сердце отца он завоевал, а все равно благословение осталось на стороне Иакова. Я думаю, что у него было сожаление о том, что он ранил сердце матери. Он прекрасно знал, что мать отослала Иакова, чтобы он не убил его. Может быть, вот такие отношения и такое намерение Исава и послужило к тому, что мать раньше времени умерла. Я думаю, что он очень сожалел о том, что раньше не встретился с Иаковом, что не нашел в себе сил, чтобы прийти первым, попросить прощения, примириться, простить своего брата. Друзья, этих слез могло бы не быть. Это слезы неправильно принятых решений, неправильно сделанного выбора. И когда... Друзья, мы однажды принимаем такие решения, то Господь поправляет потом нас, но много слез бывает, которых не должно было бы быть и могло бы не быть. Друзья, еще вот я хочу, я уже о браке немножко говорил, но немножко напомню вам из второй книги Царств, 3 глава, 16 стих. 2 Царств, 3 глава, 16 стих. Это тоже относится к браку. Чуть выше прочитаю, с 14 стиха. «И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских. И послал Иевосфей, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авинир сказал ему, ступай назад». И он возвратился. Друзья, это была семья. И несколько лет они провели вместе. Семья была, которая неблагополучно организовалась. Саул, чтобы отомстить Давиду, взял его жену Милхолу, дочь свою, и отдал замужество за Фалтия. Друзья, интересно, что Милхола не плакала. И я не нахожу, чтобы она вообще где-то плакала. Вот и в жизни с Давидом, вроде бы полюбила его, тут Саул хочет убить, она там и положила этот истукан и как-то спрятала Давида, но слез у нее не находится. Не было у нее слез, когда ее отдавали замуж, может быть, это было и принудительно, отдавали ее замуж за Фалтия. Теперь расстается она с ним, тоже не плачет. Ну, я не знаю, почему так, почему у нее такой склад был, характер. Обычно женщины чаще плачут, а вот о нем написано, что он... провожал с плачем до Бахурима. И только когда уже Авинир сказал твердое слово свое, Фалтий вынужден был возвратиться. Друзья, брак, семья. Я не знаю, на что рассчитывал этот человек Фалтий, когда он женился на Милхоле. Может быть, рассчитывал войти в семью царя, где-то иметь какие-то льготы. Но с плачем провожая, я понимаю, что он уже полюбил ее и привязался сердцем, и ему было очень тяжело расставаться. Друзья, в браке часто бывают слезы ненужные, слезы, которых могло бы не быть. И потому что сам брак заключается с какими-то, с какими-то неправильными такими поступками. Совсем недавно пришлось решать вопрос одной семьи. Покаялись они там, где не было верующих, братья проводили благовестие, покаялись. Покаялась сначала жена, потом муж покаялся. Но когда стали ближе рассуждать, оказывается, что эта сестра была когда-то членом церкви, а этот покаявшийся мужчина когда-то был неверующим, у него была семья одна, а потом эта сестра стала работать с ним вместе, и они познакомились ближе. Он оставляет жену свою, сходится с этой, они уезжают далеко, и там трое детей остались. Здесь у них уже, наверное, 7 детей. И благовестие провели, и они каются. каются и начинают брать и разбирать, а что с ними делать дальше, принимать или не принимать. Он просит крещение преподать. И вы знаете, и слез много, и огорчений много, и надо ему ехать к той семье, приводить в порядок. Тут 7 детей, там 3 детей, и эта жена переживает, которая вышла за него замуж с большой разницей в возрасте, переживает и плачет, и понимает, что не надо было так делать. Все-таки была в церкви, была еще молодой, и Бог бы усмотрел вопрос ее брака, а тут столько слез, столько переживаний, и ему приходилось платить 50% своей зарплаты, алименты на тех детей, потому что там дети и та жена неверующая подала в суд на него. Ну, в общем, переживания и бедность, и духовные переживания, терзания. Друзья, вот это с плачем, жизнь с такими ненужными слезами, она может, ее можно избежать, друзья, если мы правильно наставим детей своих, если правильная обстановка в церкви, если нет у нас разделения в церкви на богатых и бедных, на влиятельных и невлиятельных, на первый сорт и второй сорт, если нет у нас вот таких предвзятых отношений, если мы не назначаем своим детям, так вот, знаете, по ведению очей или по каким-то своим взглядам, не назначаем своим детям вот женихов, невест, тогда Бог благословляет. Вы знаете, я не хочу спорить, но все-таки у меня в сердце осталось как бы такое мнение, что брак должен быть заключен по воле Божьей. Я не вкладываю сюда каких-то крайностей, таких мистических крайностей. Ну, некоторые молодые люди и иногда родители их поддерживают, говорят, написано, что нужно любить друг друга. По любви, чтобы брак был по любви, мужья любите своих жен, там апостол Павел пишет, чтобы пожилые учили молодых любить своих мужей, вот должна быть любовь и по любви, вот чтобы был брак, и тогда будет хорошо. Но я уже несколько случаев знаю, друзья, когда по любви брак заключен, и этой любви надолго не хватило. Буквально короткое время, и любовь куда-то ушла, взаимные упреки, нерасположение, и постоянные разборы, и постоянно туда служителям надо ходить. И вы знаете, до смешного доходит, вплоть до того, что должны служителя идти и решать, куда переставить шифонер, куда поставить кровать или еще что-то. Понимаете, элементарных вопросов не могут решить вот дома. Какое-то вот такое даже помрачение в разуме происходит. А когда по воле Божьей, когда брак вот благословенный Господом, я не исключаю любовь, друзья. Я задаю всегда вопросы, когда вот мне приходится сочитывать. До брака задаю вопрос, любите ли вы друг друга? Есть ли у вас любовь? Конечно, беседуем о том, что вкладывается в это понятие, но все-таки любовь должна быть. Но один уникальный случай был, я, может быть, где-то рассказывал уже этот в моей практике. Подходит сестра одна молодая и говорит, вопрос у меня есть. Я говорю, ну хорошо, скажи. У меня такой вопрос. Мне брат вот этот, называет имя, сделал предложение. Что мне делать? Я так немножко смутился. Я говорю, а что тебе делать? Помолись, назначьте пост. Если есть расположение, лучше было бы с родителями вместе, с папой, мамой, попоститься, помолиться. И как Бог ответит, давай согласие или отказывай. Как вот будет, какой тебе от Господа будет ответ? Я боюсь молиться. Я говорю, почему боишься? Я его не переношу, я не перевариваю его вообще. Я как только подумаю, что он может быть моим мужем, мне, говорит, становится страшно, и дрожь по коже, и нервоз начинается. Я говорю, а что ты хотела, чтобы я тебе посоветовал? Чтобы ты не молилась? А что делать? Я говорю, молись. А если Бог откроет, что воля Божья выходить за него замуж? Я говорю, откроет Бог, и соглашайся с волей Божьей. Нет, я не могу себе представить. Я говорю, я тебе ничего другого не посоветую. Только молись. Молись, говори Господу, говори открыто, как у тебя на душе. Открывай Богу все свои чувства. Расскажи все Господу, но все равно молись. Хорошо, через недельки 3 приходит она. Я так и знала. Я говорю, что так и знала? Бог открыл мне выходить замуж. Я уже не помню как. Так, правдоподобно, реально, не то, что там что-то такое. Но и в то же время определенно, выходить замуж. А что мне теперь делать? И в слезы. А я не люблю его. Я никогда не могу представить, как без любви выходить замуж. Я тоже немножко смутился. А потом говорю, давай мы не будем спешить. Без любви, конечно, замуж не надо выходить. Потому что даже на сочетании, если тебе вот под венцом будешь стоять уже в наряде, и сочитывающий брат спросит, по любви ли вы вступаете в брак, если ты скажешь не по любви, сочетания не будет. То есть ни в коем случае не должно быть так. Но давай мы молиться будем. И ты молись. И когда Бог приведет в порядок твои чувства, Бог может послать любовь тебе. Когда пошлет любовь тебе, то тогда ты и дашь согласие. Так, а если он не захочет ждать? Ну, я говорю, не захочет ждать, на нем будет вина. А если дождется, значит, дождется. Ну, хорошо, я попробую. В общем, она сказала ему, что не готова отвечать на предложение. И время пошло. Прошло 9 месяцев. Через 9 месяцев подходит, улыбается. Я говорю, что ты улыбаешься? Я выхожу замуж. За кого? Называет имя. Я говорю, а как? А любви ж не было. Говорит, если бы кто мне сказал, что придет такая любовь, я бы никогда не поверила. Говорит, так все поменялось, так все переменилось. И я, говорит, ну, даже не могла себе представить. Вы знаете, хорошая семья. 6 деток у них на диаконское служение, он уже рукоположен там, где живет. И, слава Богу, живут, радуются, улыбаются. Я иногда, когда бываю у них, спрашиваю, ну как любовь ваша, не потерялась? Нет, любим друг друга, хорошая семья. Друзья, ну это отдельные случаи такие. В основном Бог благословляет, когда люди искренне молятся, когда чистосердечно к этому подходят, когда хорошо вот, и ну, так вот, достойно ведут себя, достойно христианина, и предложение делают, и соглашаются, и даже если отказывают, тоже, чтобы это было все в духе, вот в любви, в таком, в терпении друг к другу. Одна сестра у нас из пожилых, ее уже нет вечности, она рассказывала, говорит, подошел брат делать предложение, а я, говорит, как психанула, говорю, ты сначала в зеркало посмотрел на себя, а потом бы подходил делать предложение. Ну, а он так вот благородно поступил. Сначала ушел, а потом подошел, говорит, знаешь что, я от Бога получил ответ, чтобы тебе сделать предложение. Ну, если ты не хочешь, я же не могу заставить тебя. Но, говорит, знай, что если ты выйдешь за другого замуж, грех на тебе будет, а я буду ждать. Если согласишься, то подходи и скажешь мне. Она говорит, я как психанула, это она лично мне рассказывала. Говорит, я как психанула, и говорю ему, да, до Киева за тобой буду бежать и просить, чтобы ты меня взял замуж. Ну, она такая видная была собой, и авторитетная в церкви, и на работе там она была, завпроизводством в столовой уже, так хорошо у нее получалось. А он из сельской местности, приехал в город, купил мопед, на мопеде ездит, брюки в мазуте, волос не чесанный, вот как он на мопеде приедет на собрание, развивающийся чуб у него, так он и в собрание зайдет, с расческой у него не всегда получалось. Ну, и, в общем, она так считала, что он недостоин ее. Вы знаете, друзья, а он терпеливо ждал, год ждал. Она говорит, через год я ослепла совершенно, попала в больницу. Врачи говорят, надежды очень мало, будем оперировать. Ну, не помню уже, какой диагноз. А я же, говорит, знаю, за что мне Бог болезнь послал. Ну, и уже, говорит, с вечера кушать не дали. И я, говорит, молюсь, Господи, если только вернешь мне зрение, пойду и дам согласие. Ну, и утро наступает, светать начинает. Я, говорит, все вижу. Вижу свет, вижу все хорошо, отчетливо, так как до болезни. Я, говорит, за сумку свою, за вещи и домой быстрее. И в этот же день дала согласие и вышла замуж. Хорошая семья была, детки у них, и сейчас детки есть. Ну, я не называю имен, фамилий. Друзья, хорошо, когда семьи вот образовываются. И даже если что-то не получается, даже если что-то не делать посева для слез будущих, не делать посева для того, чтобы потом пожинать и в детях своих, и во внуках своих, не пожинать тех слез, которых могло бы не быть. Друзья, еще один момент, который я хочу рассказать сказать о слезах, которых не должно быть, или как бы нужно их сдерживать. Это книга пророка Иеремия, я думаю, тоже знакомый для вас стих, 31 глава. Но я впервые обратил внимание, вот я расскажу, в каких обстоятельствах. 31 глава, 16 стих, книга пророка Иеремии. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой». Как-то раньше, читал я это место и не сильно обращал внимания, а был момент, братья пригласили меня в издательстве поработать, и вот, прощальный вечер такой, несколько человек было гостей из сотрудников издательства, брат один был. И, прощальный вечер уже, мне на утро нужно уезжать, и, конечно, жена приплакивает. Слезы текут у нее, ну, истерики не было, согласие было. Теща у меня хорошая такая, когда-то еще она была не замужем. Она рассказала ей случай, что одна сестра не отпускала мужа своего на служение. Его должны были рукоположить, она отказалась и категорически отказалась. И через несколько месяцев муж умер, и она рассказывала, как эта сестра плакала на похоронах и говорила: «Господи, я и тебе его не отдала, и мне теперь вот нет его». Ну, и, в общем, этот пример на нее оказал влияние. Но все-таки слезы текут. Текут слезы. И этот брат встает и читает этот текст Священного Писания. Вы знаете, он так мягко, но определенно прочитал его. «Так говорит Господь: удержи глаза свои от слез и уста свои от рыданий, ибо есть награда за труд твой». Смотрю, моя жена немножко успокоилась, немножко как-то посветлело лицо ее, и уже, смотрю, легче ей. И вы знаете, друзья, удержи от рыданий, удержись от слез. Это не всегда получается. Я знаю, что она приплакивала. И один момент, который, ну, я не был свидетелем, я потом стих ее прочитал. Мы как раз работали тогда, журнал печатали 25-летие. Может быть, у кого есть старые журналы еще маленького формата, юбилейные 25-летия. Но он с опозданием выходил, там арестовали его набор. Через некоторое время он вышел, наверное, 2 года, может быть, 3, позже, я уже не помню точно, но этот журнал очень дорого достался, очень трудно его было печатать. Мы работали в Молдавии, лето было с начала июня до начала сентября, жара сильная, за 40 градусов на улице, помещение закрытое, очень жарко, пот течет по спине, мы старались побыстрее. Я знал, что на конец августа срок у моей жены, вот 5-го ребенка мы уже ждали, мне очень хотелось закончить к этому времени. Но обычно так, вот такой тираж 2 месяца, 2,5 заканчивали. Хотя журнал нужно было еще сколоть, обрезать, когда под переплет, это проще было. Ну и лето, жара, краска течет. Невозможно подобрать вот такую нужную ее вязкость. Все от жары. Бумага тоже стала какой-то непослушной. Еще бумага заготовлена была разных сортов. Бывало так, что в одной пачке 3 сорта бумаги. А на каждый сорт бумаги надо по-особому приготовить вот краску, там, добавить масло или более гуще ее сделать. Одна лощеная идет, несколько листов лощеных, такие гладкие, которые липнут, залипают, им надо меньшее количество краски и вязкость. Те ворсистые такие, что забирают в себя всю краску и нет хорошего оттиска. Ну, в общем, мучились мы там. Фотография братьев первого совещания, она сплошную на весь листок. Мы вообще не могли запустить мотор, все 40 тысяч пришлось вручную прокручивать. И, в общем, несколько дней или суток мы крутили этот тираж. В общем, этот лист спешили, всеми силами спешили. Я очень напряженно чувствовал себя и молился, и у Бога просил, а ничего не получается. Привезли нам кондиционер, но с него тоже толку никакого. На улицу его невозможно выставить, потому что все окна закрытые, забитые матрасами, а в одном помещении он сколько тепла, столько и холода, вернее, сколько холода, столько тепла. И вот я всей душой спешу домой, я стремлюсь домой, я хочу домой. Но уезжал, было 4 детей, приехал 5 детей. Ну, я с улыбкой зашел в дом, говорю: «Слушай, ну объясни мне, как это так? У меня 4 сыновей было, а это кто такой?» Ну, потом и поплакали, помолились вместе, а потом я прочитал стих ее. Ночь, схватки начались, телефона нет ни у нас, ни у соседей, ни у кого. От нас вокзал не очень далеко, минут 7-10 так ходьбы. И вот она пишет: «Не с кем детей оставить» в своем стихотворении. Я не помню его наизусть. И скорую вызвать некому. И вот она побежала на вокзал, позвонила по телефону, назад говорит: «Бегу быстрее, думаю, если скорая приедет, а меня нет дома, никого нет дома, уедет, как ложный вызов, а я потом уже не выдержу». И домой прибежала. Успела все-таки, ну, детей оставила самих, дети спали, конечно, все благополучно, потом она позвонила уже из роддома, там друзья приехали, все необходимое усмотрели, никакого убытка не было. Но вы знаете, я почитал ее стих, я представил эту всю картину, и скажу вам так, друзья, после 5-го ребенка в моих глазах жена ну, выросла очень сильно. Ну, я не могу сказать, как это правильно сформулировать. Ну, не знаю, друзья, как вот мужья здесь в ваших глазах жены растут, вот как бы уважение к ним и такое почтение, особое что-то такое, вот не просто чувство любви, расположение, там, привязанность, а ну, такое особое уважение. Вот, ну, где-то, может быть, на уровне, как мы героев кого-то героями считаем, и так и у меня. То, ну, то жена, ей надо подсказать, может быть, помочь, понести, а то что-то появляется такое особое. И вот этот текст Священного Писания: «Удержи глаза свои от слез, удержи от рыдания себя». Это как раз вот то, что, мне кажется, и расположило мое сердце. Как она нашла в себе сил? Как она нашла в себе сил не роптать, не плакать? Никаких жалоб не было, никакого, ну, такого, чего-то такого, чтобы я приехал, а упреки в мою сторону. Так обычно как-то, и опять обои переклеены, и уют в доме, и ребеночек еще один, и уже прошло, наверное, дней 20 после рождения, пока я приехал, и думаю, как хорошо. Как хорошо, что не было этого надрыва, не было недовольства, не было каких-то вот таких упреков и в мой адрес, и, может быть, в адрес других, и в адрес служения, что не могли подменить, не могли там как-то усмотреть этот вопрос. Все так вот благополучно прошло. Ну и, друзья, несколько мест Священного Писания и мыслей, когда все-таки нам нужно плакать. Друзья, слезы, которые у нас должны быть, это слезы, через которые Бог производит свое действие. Ну и первое, я хочу слезы, когда мы просим у Бога, просить со слезами. Друзья, самый яркий пример прошения записан в первой книге Царств, первая глава, ну, можно отдельно 7, 10 стих записать, уже и сегодня вспоминался этот случай, что Анна плакала. Помните, что она была бездетной, и она просила у Бога сына себе, и она плакала. Это были хорошие слезы, это были слезы открытой души к Богу. Ни слова упрека, ни слова ропота не было, а только слезы просьбы. И Господь усмотрел ее нужду, усмотрел ее просьбу, так вот чудесно послал сына ей. И когда итог жизни Самуила подводится, написано так: «И не было такого пророка в Израиле ни до того, ни после». Заботливый, посвященный, отданный всецело полностью, с самого детства там вот в храме. Друзья, кто мог быть таким пророком? Тот, кого мать выносила в слезах, кого выпросила у Бога в слезах, кого выпрашивала с обетованием, с обещанием, кого посвятила. И вот эти страдания, которые прошли через ее душу, они были и чувствами Самуила. Друзья, Илий не мог сострадать. Ты напилась вина, иди отрезвись от пьянства твоего. Это жестокие слова. Друзья, я тоже служитель и иногда говорю слова кому-то и понимаю, что часто мои слова бывают не в утешение, а даже, ну, вызывают больше слез. И так хочется сказать те слова, которые бы принесли утешение. Но Самуил, как отец был, от Дана до Версавии, ежегодно проходил. Вы помните, и Давид ходил к нему с горем своим, когда вот Саул его преследовал. И пришел Давид к Самуилу, и рассказал ему все, и там поплакал. И Самуил мог принять эти слезы, мог сочувствовать, мог сострадать. Друзья, иногда нам кажется, что если попросить у Бога, то вера должна быть такая, чтобы не медленно Бог послал. Зачем нам слезы? Целое направление от учения харизматическое, там вообще о слезах не говорят. Христианин должен быть радостным, Бог все посылает, христианин должен быть самым обеспеченным. Баптисты это те, которые плачут, а я думаю, слава Богу, что Бог научил нас плакать. Блаженны плачущие, блаженны те, которые умеют со слезами просить у Бога, со слезами умеют взывать к Богу и просить у Бога вот ответа на нужду. Еще один пример такой жизненный. В одном месте брат-служитель попросил помощи. Там юноша, и у него переживания такие, очень искренний братик такой, но нет победы. И брат этот с ним некоторое время вел совместно работу, молились, постились, а все равно успеха нет. И вы знаете, такой не совсем стандартный вопрос, и вот как-то, может быть, и легко должно было бы это даться. А для этого юноши было трудно. И вот он приглашает меня, еще одного брата, говорит, давайте вместе будем молиться. Ну, такой искренний человек и брат искренний. Хочется, чтобы Бог послал ему благословение и победу. И мы вместе молились, три служителя, и этот брат молодой, посты назначали, проходит время, а нет свободы в сердце, нет победы. И мы стали рассуждать, просить у Бога, чтобы Бог послал выход из этого положения. И вы знаете, какую мысль Бог послал? Такое поступило вот предложение этому юноше: давай мы пригласим родителей твоих. А он так засмущался немножко, а с родителями у него, ну, сложились такие своеобразные отношения. В чем своеобразие? Он был послушным сыном, и в церкви у него хорошо получалось все так. Он был хороший музыкант, авторитетный, успешный такой, и родители очень ним гордились. Ну, может быть, в таком мягком смысле слова, но было такое вот у них превозношение, хороший у них сын очень, и даже там против одной сестры, которой он потом сделал предложение, они как бы не соглашались, но это отдельный момент такой, и они ничего не знали, но близкого общения у них не было, он никогда не делился с ними своими переживаниями, у них не находилось чуткости такой, чтобы почувствовать его переживания, и вот Господь повел таким путем, знаете, для чего? Для того, чтобы объединить эту семью. И мысль Бог послал брату, и вносит он предложение: давайте расширим круг исповедания, пригласим твоих родителей. Он засмущался, говорит: я никогда родителям ничего не рассказывал. Мне очень трудно будет это. Но если ты откажешься, конечно, мы не будем настаивать. Но все-таки, наверное, Господь посылает такую мысль: давай ты согласишься. Ну, он немножко как бы в переживании побыл, а потом говорит: хорошо, я согласен. Если это нужно для победы, для того, чтобы мне жить с Господом, я согласен. Вы знаете, друзья, мы позвали родителей и сказали родителям. Но шок был, конечно, очень сильный, и переживания очень сильные, они были в глубоком таком, ну, в глубокой подавленности, некоторое время не могли ничего сказать, ну, предложили пост, молитву, и вот мы собрались для молитвы, я очень хорошо помню эту молитву. Это были слезы, друзья, это было такое сокрушение. Это было такое покаяние, такая просьба к Богу: Господи, ты видишь, что дьявол хочет забрать самое драгоценное, Господи, помилуй, Господи, прости нас, мы и то не видели, у нас и то было упущено. И так запомнилась мне эта молитва, молитва со слезами. Друзья, конечно, я знаю, что, наверное, все вы плакали о своих детях, молились с сокрушением. И хорошо, когда у нас есть такие просьбы, хорошо, когда в церкви есть просьбы какие-то и молитвы, и не просто сухая молитва, а молитва со слезами. Я помню, у нас вот брат Саша Новиков есть, вы многие знаете его, он жил при молитвенном доме, то есть на участке, на его участке построен молитвенный дом, ну там было пожертвование со стороны его родственников, и так мы определили, что дом, который купили, это пусть Саша живет, а на этом участке строить молитвенный дом, ну и слава Богу, удачное было решение. И вот несколько лет Саша живет один, пройдет собрание, сыгровка, спевка, и мы уходим все, а он опять один остается, а потом у него с желудком проблемы стали, знаете как, ну один он и не приготовит, может быть и желания нет готовить, и я помню однажды такую нужду, разбор закончился, и нужду объявили, ну как, не нужда, а так дружеский круг был, вот Саша у нас один, давайте помолимся, чтобы Господь послал ему спутницу в жизни, чтобы это было по сердцу, от Господа, благословенно, чтобы эта сестра могла понести, ну вот эти все тягости жизни при молитвенном доме, чтобы это было в устройство так, и помню, один брат так со слезами молился, вы знаете, ну с таким сокрушением: Господи, это наш братик, это, вот мы сегодня просим тебя, и ты пошли ответ ему, вот долгое время у него не решается этот вопрос, хотя он, ну, наверное, был стеснительным таким, вы знаете, немножко времени прошло, Господь решил этот вопрос, женился Саша наш, и до сих пор они живут при молитвенном доме, и я не знаю, более спокойной семьи нашли бы мы в церкви, чем Саша и Люба, или, наверное, не нашли бы никогда. Да. И я вспоминаю те слезы и думаю, хорошо, что молитва такая была, ну вот молитва соучастия, со слезами, с сокрушением. Друзья, хорошо, когда мы учим со слезами. Деяния 20 глава 31 стих, апостол Павел говорит: «Вы помните, как я учил вас день и ночь со слезами». Деяния 20 глава 31 стих. Ну, я много не буду останавливаться, но думаю, друзья, что вам приходилось тоже слышать проповеди со слезами, ну, не такие, которые, ну, чтобы вызвать какое-то, ну, такое вот, ну, слезы у остальных людей, или чтобы проповедь была более сочной, а когда действительно проповедь от души, от сердца такая проповедь, и она остается надолго в памяти людей. А я вот помню, друзья, и даже, ну, могу так сказать или предположить, что это было моментом начала моего духовного рождения. Я помню, как мои родители, папа и мама, однажды учили меня со слезами. Я был с детства очень упрямым, очень настырным таким, и не знаю, от кого передалось мне такое, и даже еще с самого детства маленького я был, ну, таким вот каким-то агрессивным, враждебным. Помню, бабушка приезжала, я с ней враждовал, но мне потом уже рассказывали, когда я уже подрос, что бабушка приехала, а я ей говорю: бабушка, я вам голову отвежу и в амку окопаю. Ну, это еще на таком уровне, там, 3 года. А бабушка: ой, ой, Витя, ой, внучек ты мой, та шо ж це ты таке кажешь, та тебе ж Бог накаже, а я бобик сделаю и Бога задавлю. Ну, такая агрессия была, такой упрямый. Ну, а я уже дальше себя помню. Сильно я упрямился. И меня наказывали, ну, мне так кажется, больше всех папа наказывал меня в семье. Ну, уже я сейчас понимаю, что нужно было наказывать. Но я хорошо помню подростковый возраст. Может быть, 12 лет было мне, 13. Вот такое, наверное, 12 лет где-то. И помню, что... Опять я в чем-то не послушался, не помню уже в чем, но я хорошо помню, что я принял решение такое: пусть бьют меня, хоть убьют, не заплачу и не соглашусь, хоть что пусть делают мне, хоть с дому выгонят, хоть до крови бьют, не соглашусь и плакать не буду. И с таким решением я зашел в ту комнату, куда меня папа пригласил, и ожидал, что меня бить будут, а случилось по-другому. Папа маму пригласил. Я говорю: знаешь, сын, мы уже вот много беседовали с тобой, наказывали тебя, а сейчас мы не будем тебя наказывать. Мы просто помолимся вместе с тобой. И преклонили колени, и я преклонил колени. Смятение какое-то во мне, я не готов был к такому, молиться я не собирался. Но помню, что мама начала молиться со слезами, плакала и прощения просила, и мудрости. И папа со слезами, хотя папа у меня, ну, так вот был мужественный, и папа со слезами молился, и помолились они, и я начал молиться, и тоже со слезами. Друзья, покаяние мое было 2 мая 1973 года, мне было уже 14 лет, и я думаю, что это было окончательное мое духовное рождение, но начало моей духовной перемены, я думаю, что было с этого момента и с этой молитвы, когда мои родители со слезами, вот с таким сокрушением молились, плакали. Друзья, еще одна сторона наших слез, которая должна быть, это плакать с плачущими. Это то, что должно быть в церкви, должно быть в семье у нас. Вы знаете, у нас много лет, ну, простите за такой пример, у нас много лет живет собака, ее Линда звать. Старший сын наш еще был совсем подросточком, и он ее взял у одних верующих, щенком маленьким, переводок, в общем, московская сторожевая, и дох, ну, не знаю, как там уже это все произошло, но он принес этого щенка, переводок, и он стал расти у нас. Ну и нам такая собака не нужна. Она очень нежная. Она всю зиму живет в котельне возле котла. Ее на привязи невозможно держать. Она не может жить на привязи. Ну, от благородных каких-то кровей еще смесь такая получилась. И много раз у нас возникал вопрос: а зачем нам такая собака? Она большая, ее кормить надо, как поросенка. Зачем нам такая собака? Может, отдадим кому-то? Может, это... И вы знаете, всякий раз дети говорят: не надо отдавать. И она уже старая. Уже не знаю, я лет 12 ей, наверное... И кто-то говорит: ну, может быть, укол ей сделать, усыпить, и жалко. И вы знаете, чем она нас расположила? Но она так сопереживала, особенно когда родилась у нас Анечка, меньшая наша девочка родилась. И вот Анечка плачет, и собака наша воет. Аня заплачет, и собака начинает скулить. И сколько Аня будет плакать, столько и собака будет выть. И уже она подросла, вот что-нибудь начинает требовать, там сядет, плачет. Причем она так умело это делала, плакала. И Линда наша тоже скулит. И вы знаете, жалко нам эту собаку убирать. Она такая сопереживательная. Так она вот особенно Аню. Аня у нас такая была, ну, немножко спекулятивная девочка. Вот однажды легла на стол и плачет. Линда на улице воет, она в кухне плачет. Уже Роберт наш не выдержал, подошел, говорит: «Аня, ну перестань плакать. Ну сколько можно? Ну ты уже надоела всем со своим плачем. Если перестанешь плакать, я тебе 50 копеек дам». Она поднимается и показывает. Роберт говорит: «А что? Рубль». Он говорит: «Да ты что, у меня нет рубля». Она опять легла и плачет. И вы знаете, друзья, вот это такой союз между ними. И мне казалось, что если мы собаку уберем, наша Аня будет плакать нескончаемо. А так Линда с ней посоучаствует и как-то... Ну, может быть, это пример такой, как бы, не совсем. Я еще слышал, друзья, такой пример, что в одном интернате, не знаю, где это так было, лошадей держали. Конюшня такая, ну, устроенная, все хорошо. И когда приехала какая-то делегация там, и они стали спрашивать, вот, как, зачем лошади. Интересные сказали там вот эти, кто работает с детьми, говорят, что лошади умеют хорошо сопереживать. И вот дети, когда у них ну что-то, горе какое-то случается или внутреннее напряжение, они идут в конюшню, обнимут лошадку, положат голову свою к ней и плачут. И лошадь плачет. И лошадка плачет. И вот говорят, что стресс хорошо снимается. Мы, говорят, воспитатели, мы не можем ничего сделать. Мы не можем утешить, мы не можем им рассказать что-нибудь такое, чтобы они утешились. Ну, может, разлука с родителями или там воспоминания о доме. Все-таки все дети в интернатах живут с желанием, чтобы пришел папа или мама, или бабушка, дедушка, и чтобы поехать домой. Слово «домой» – это для них заветное слово. И вот там применили такой метод. Я, конечно, сам не видел такого и не могу утверждать 100%, но слышал такой пример. И, друзья, хорошо, чтобы в наших семьях дети наши соучастие в слезах не с Линдой находили, не с лошадью, а с папой и мамой. Чтобы мы были близки к нашим детям, чтобы мы умели плакать с ними. Удивительно, друзья, вот подростковый возраст – это возраст, когда дети умеют и хотят плакать. Хотят плакать, друзья, они такие независимые, они такие взрослые, они могут хлопнуть дверью, они могут оскорбительное слово сказать отцу или матери, но это особый возраст, когда они желают плакать, когда они плачут, вы знаете, даже с каким-то удовольствием, друзья, мне не один раз приходилось в лагерях или так в беседах, вот побеседуешь и расплачется и мальчик, и девочка, и стесняется своих слез, и хочет спрятать их, скрыть, но плачет с наслаждением, они очень нуждаются в том, чтобы кто-то их вот выслушал. Конечно, друзья, бывают немножко крайности, когда мы своих детей чрезмерно жалеем и какие-то вот бывают такие неправильные немножко сожаления, но все-таки, друзья, посочувствовать детям своим, как-то подойти к ним поближе, это то, что мы должны делать. Друзья, для меня было большим, ну, даже таким горем, большим переживанием таким. Однажды жена мне говорит, когда уже наш второй сын уехал в Магадан, уже он членом церкви был, и она однажды говорит: «Ты знаешь, мне Виталик перед уездом сказал такую фразу, говорит: мама, как бы мне хотелось, чтобы, ну, у меня с папой были ближе отношения. Мне иногда так хотелось рассказать ему, что у меня на душе. А у него всегда времени нет, у него как-то придет усталый и не хватает. Я вижу, говорит, что сейчас не момент, не время. И так, говорит, мне очень хотелось бы. Это он перед уездом сказал. Конечно, я уже когда ездил туда, знаете, когда расстояние 8000 километров, уже старался найти с ним время и побеседовать, и уделить внимание. Но это большим для меня было, друзья, ну таким переживанием. Я очень себя осуждал за то, что у меня не находилось время поплакать с моими детьми, выслушать их, как-то вот поближе стать, найти время, найти в себе силы. Знаете, домой приезжаем, вот пока в лагере, вроде силы есть, вроде бы находится время и подежурить, и там и все. Приезжаешь домой, упал, все, как будто бы кончилось топливо или электричество, или не знаю, что кончилось, и уже на своих детей не остается времени. Друзья, мы все устаем на работе, в церкви, устаем от жизненных переживаний, и хорошо, чтобы все-таки мы научились плакать, когда дети наши нуждаются в покаянии, нуждаются в слезах и в соучастии. Ну и, друзья, последнее, о чем это слезы покаяния, я думаю, это самое распространенное такое как бы понимание. Конечно, мы, как проповедники, когда призываем к покаянию, стараемся, чтобы была умеренность такая, потому что иногда расскажешь такой вот, ну, пример какой-то, который за душу трогает, особенно маленьким детям в лагерях. Ну, когда лагерь закончился и много детей покаялись, это хорошо. Я скажу, что не очень трудно меньших детей призвать к покаянию. То есть, ну, можно их душу как-то быстрее размягчить, быстрее призвать к покаянию, и дети заплачут, и покаются, и попросят прощения, и слава Богу за это. Но чрезмерно как бы тоже не нужно это делать. Но все-таки хорошо, когда покаяние происходит со слезами. Вот мы были в Монголии, проводили несколько служений. Одно покаяние мне так запомнилось. Вообще тот народ не очень такой чувствительный, но молодая девушка лет 18 вышла на покаяние. Там трудный у нас был, трудное служение, двойной перевод с русского на монгольский, с монгольского на корейский, потому что одна треть была корейцы. И, ну, трудно было. Я даже в конце думал не призывать к покаянию, потому что долго служение шло, пришлось сократить служение. Думаю, наверное, не надо приглашать к покаянию. А потом все-таки вспомнил Евгения Никифоровича, он говорил: так, братья, я каждый раз, когда делаю призыв, мне нужно преодолеть внутреннее какое-то сопротивление такое. Ну, думаю, надо преодолеть. Пригласили к покаянию. Вышла, кажется, сначала вышел мальчик из корейцев, потом из монголов одна девушка и вторая, и одна каялась, вы знаете, по-нашему, со слезами, с таким сокрушением, с таким переживанием внутренним, и мы после этого подошли с ней познакомиться, спросили имя ее, где живет, сколько лет, она немножко рассказала, и вы знаете, она такую приятную для нас фразу сказала: ну, сидит вот возрожденная душа. На глазах еще слезы не высохли, но такие светлые глаза, радостные, лицо такое одухотворенное. Ну, я думаю, вам приходилось видеть каявшихся и своих детей, и других. И смотрю на нее, приятно так. И она через переводчицу говорит: вы знаете, я думаю, что вы приехали сегодня из-за меня. Бог вас послал для того, чтобы я сегодня покаялась. Ну, друзья, я рассказываю не для того, чтобы, ну, как-то похвалиться. Хотя приятно, друзья, когда вот есть такие покаяния серьезные, хорошие. Но, друзья, хорошо, когда мы умеем каяться со слезами, когда мы детей своих научили каяться со слезами, когда у нас есть вот это внутреннее сокрушение. И вот это слово «блаженные плачущие» не от того, что много слез прольем, а потому что, когда мы плачем, сокрушение сердца, сердце очищается, сердце становится лучшим. И когда со многими слезами мы учим детей своих, когда молимся со слезами, просим у Господа, Божье обетование наступает. Псалом 125, 5-6 стих, написано так: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Это жатвенный стих. Но я хочу, чтобы жатва в семьях наших была такой доброй, чтобы наши слезы, которые мы положительные, добрые слезы прольем в жизни, чтобы они увенчались радостью, увенчались покаянием наших детей, чтобы они выносили, создали среду для наших детей, духовную среду для покаяния и для духовного рождения. Пусть Бог поможет нам, друзья. Ну, еще один момент такой вот я обратил внимание, что написано, что когда мы придем на небо, Бог отрет всякую слезу. И, ну, может быть, вы по-другому мыслите, но я так понимаю это место, что слезы у нас будут до самой вечности. То есть Бог отрет последнюю слезу, когда мы перейдем в вечность. Там слез не будет, там точно слез не будет. Но до самой вечности, до самого перехода нам будет о чем плакать, будет о чем молиться, будет о чем просить Бога, будет с кем плакать, будет о чем плакать. Вот и о себе, о детях, о Иерусалиме Иисус плакал, о погибающих грешниках. Ну, много есть, друзья, таких моментов, о которых надо бы нам поплакать, надо было бы искренне помолиться. И Господь очень слышит эти молитвы, по-особому Он относится к тем, кто плачет о себе, плачет о семье своей, плачет о церкви, о отступлении каком-то. Знаете, друзья, у нас много бывает на членских собраниях и, может быть, в личных беседах осуждения, когда мы видим то неправильно, там в той семье не так, там повод для того, чтобы и мои дети так поступали, там мобильный телефон, там компьютер или еще что-нибудь, или одежда, и мы способны осуждать, способны как-то вот, ну, высказываться быстро. А если мы поплакали, если мы помолились об этом, если мы подготовились к этому, если мы создали среду для того, чтобы Господь решил эти вопросы, сколько благословений приходит, сколько хороших результатов, друзья, сколько вот и молодежи свидетельствует, когда принимают крещение. Расскажи, как ты вот духовное рождение пережил, когда это наступило. И знаете, так приятно слышать и о родительских молитвах, и о слезах родительских, и о братьях-сестрах, о друзьях, о воспитателях воскресной школы, о служителях, которые вместе плакали, вместе разделяли вот те переживания. Одна сестра уже воспитателем была однажды в лагере, об одном служителе сказала, говорит, назвала его имя, говорит, сколько он со мною нянчился, надо было лозины дать, а он со мной молится, а он, говорит, со мной переживает слезы мои и сам плачет. И говорит, сколько доброго осталось в памяти. И, друзья, слава Богу за то, что есть и служители такие, есть родители, есть и добрые в церквях наших, но не все хорошо, друзья, не все хорошо. Есть те, которые уходят, и в нужный момент некому было руку положить на плечо, некому было поплакать вместе, некому было сказать, что ты нужен нам, мы бы очень хотели, чтобы ты остался, чтобы ты был вместе, некому было разделить это горе, и потому люди уходили, и наши дети терялись в этом мире. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы не плакали там, где не нужно, и чтобы слезы наши не были скупыми там, где нужно поплакать и попросить у Бога вот о какой-то нужде. Давайте мы помолимся. Аминь.